За магазином стоит большая постройка, похожая на зал для собраний. Потом домик с вырезанной на крыльце докторской змеей и два здоровых амбара или сарая. «Не бог весь что», — говорит Хильди, — «но это наш дом». «Не ваш», — возражаю я. «Ферма далеко отсюда». «Верно, как и дома большинства жителей. Хоть мы и привыкли к шуму, гораздо приятнее слышать мысли только любимых и близких, а не всех подряд. От гомона так устаешь». Я прислушиваюсь к этому гомону, но он даже близко не похож на то, что творится в Прентистауне. Конечно, шум есть и здесь. Мужчины занимаются повседневными делами, и мысли у них совершенно обыденные. Вроде «живо, живо!» или «больше 7 за десяток не заплачу!» или «нет, вот только послушайте, как поет!» или «сегодня же починю эту клеть!» или «сейчас он оттуда свалится!» и так далее и тому подобное. Словом, самое обычное рассуждение о том, о сём, которые по сравнению с чёрным прентистаунским шумом кажутся приятной теплой водой. «Иногда эта вода чернеет тут», — говорит Хильди. «Мужчины здесь тоже вспыльчивы, да и женщины». «Вообще-то невежливо все время слушать шум другого мужчины», — огрызаюсь я. «Твоя правда, щенок», — она ухмыляется. «Но ты же сам сказал, что ты пока не мужчина». Мы проходим через самый центр города, по которому туда-сюда расхаживают люди. Все они вежливо салютуют Хильде и удивленно пялятся на нас. Я пялюсь в ответ. Если хорошенько прислушаться, легко установить, где в городе находятся женщины, а где мужчины. Женщины похожи на скалы, омываемые шумом. Точки их тишины рассыпаны по всему поселению. Ей-богу, если бы мне дали постоять и подумать минутку, я бы мог сосчитать, сколько женщин в каждом доме. А рядом с шумом десятков мужчин эта тишина, знаете, она уже и вполовину не такая грустная. Тут я замечаю, что из-за кустов за нами наблюдают какие-то крошечные человечки. Дети. Дети и гораздо младше меня. Первый раз таких вижу. Проходящая мимо женщина с полной корзинкой гонит их прочь. Она улыбается и хмурится одновременно, а дети хихикая прячутся за церковью. Я провожаю их взглядом. В груди тоскливо тянет. «Идешь, нет?» — окликает меня Хильди. «Ага», — отвечаю я и иду за ней, то и дело оглядываясь. «Дети. Самые настоящие дети. Выходит, здесь безопасно. Может, и Виола сможет ужиться среди этих добрых и славных, на вид, по крайней мере, мужчин, женщин и детей. Может, здесь она будет в безопасности, даже если я нет. Наверняка так и будет». Я кашусь на Виолу, и она тут же прячет глаза. Хильди проводит нас к самой дальней постройке фарбранча. Ко входу ведет лестница, а над крышей развивается небольшой флаг. Я останавливаюсь. «Дом мэра?» – спрашиваю. «Да?» «Заместителя мэра», – отвечает Хильди с громким топотом, поднимаясь по деревянной лестнице. «И моей сестры». «Моей тоже», – добавляет открывшая нам дверь женщина, точь-в-точь Хильди. Только немножко пухлее, моложе и сердитей. «Франсия!» — говорит Хильди. «Хильди!» — говорит Франсия. Они кивают друг другу, не обнимаются, не пожимают руки, просто кивают. «Что за напасть ты притащила в мой город?» — спрашивает Франсия, окидывая нас взглядом. «Так он теперь твой!» — улыбаясь и приподнимая брови, говорит Хильди. Затем поворачивается к нам. «Как я уже сказала Мэтью Лайлу, этим щеняткам нужно убежище. А если фарбранч не убежище, то что?» «Я не про щенят», — отвечает Франсия, — «а про армию, которая за ними гонится».